В прошлый раз, когда меня подловили, я умер. Хреново, если ситуация повторится, а ведь она могла. Стоять, малец, уперлась мне в грудь дуло автомата, а в лицо дыхнуло перегаром. Шевельнешься, и ты труп. Глава 20. Америка, Египет и северяне. Первой сработала привычка. Годы обучения рукопашному бою дали о себе знать. Мой инструктор был воякой в отставке. Из тех, что прошли огонь и воду, вышли победителями, а потом оказались никому не нужны. Что ж, он нашел себе работу по душе, натаскивал молодняк, вроде меня, и рефлексы вбивал просто замечательно. Левой ладонью сбить дуло в сторону, поворот корпуса вперед и правая уже мчится бандюгану в горло. Тот не успевает отреагировать, кто ждет нападения от ребенка, и получает удар в кадык. Мужчина закашлялся, схватился руками за шею и с выпученными глазами рухнул на колени. Автомат он отпустил. Тот полетел на землю, но я успел перехватить его в воздухе и даже направить мужчине в лицо, но на этом мои успехи закончились. Вокруг раздались щелчки предохранителей, и я обнаружил себя в окружении десятка темных фигур, и у каждой в руках было по стволу, и все они были направлены прямо на меня. «Брось его, брось, и сам в сторону отойди, быстро, из огня, ладно, не в первый раз уже, спокойно, опускаю». Я медленно опустил оружие на землю и поморщился от яркого света фонарика в лицо. «Мужики, дальний свет вырубите, рот закрой, вяжите его, парни, а ну стоять». Внезапно раздался среди фигур знакомый голос. «Серый, у меня глюки или это реально он?» «Он», — ответила первому высокая фигура. «Реально он, я эту суку надолго запомнил». Я услышал щелчок раскрываемого ножа бабочки, даже заметил сверкнувшие в темноте лезвие. «Не к добру, босс, дай мне 5 минут с этим уродом», — продолжал кривляться бандит. «Я его на куски порежу, я его, Игнат», — вспомнил я имя их главаря, — «второй раз я его учить не буду, просто убью». «Ах ты, мелкий», — звук затрещины, за которым последовал короткий вскрик. Затем на свет вышел знакомый мне блондин, только в этот раз он выглядел иначе, более собранным, что ли, более деловым. В прошлый раз он вымогал деньги у старушки-прорицательницы, а сегодня уже руководит полноценной бандой. Карьерный рост, однако, всем бы так. Он подошел к все еще кашляющему на земле подручному, рывком поставил того на ноги и отправил в сторону своей компашки, и лишь затем повернулся ко мне. «Второй раз встречаемся, парень», — задумчиво протянул он. «Это так надо мной мойры прикалываются?» «Без понятия», — я пожал плечами и протянул парню руку. Тот замешкался на секунду, но, ухмыльнувшись, пожал ее ответ. Затем он обернулся к остальным и сделал быстрый жест. Я не успел заметить, какой именно, но сработало моментально. Его люди недовольно заворчали, но подчинились. Стволы опустились вниз, а с лиц пропало напряжение. Я позволил себе немного расслабиться. Кажется, пока меня не планируют убивать. Хорошее начало. «Что ты тут забыл?» Он замялся, и я понял, что так и не сказал ему свое имя. «Алекс». «Угу, Алекс. Повторяю вопрос, что ты тут забыл?» Игнат посмотрел на склад за моей спиной, откуда все еще доносился топот и разъяренное мычание зверолюдей. «И что тут, мать его, вообще происходит?» — добавил он. Я постарался структурировать поток мыслей в голове. Минотавров-охранников я еще готов был купить. С трудом, но готов. Может, уборщика они прикончили, потому что он просто достал. Я даже не удивился бы, если честно. Мерзкая попалась душонка. Но еще одна банда. Как только фонарик убрали, а глаза привыкли в темноте, я смог нормально оглядеться. Эти ребята не выглядели простыми гопниками с района. Они были подготовлены. Одинаковые темные куртки, армейские ботинки, хорошее оружие с фонариками под стволами. Взрослые суровые мужики, не боящиеся крови. Поэтому, что Игнат, что Серый на их фоне смотрелись странно. И особенно странно, что блондин тут был за старшего. «Эй, Алекс», — потопил меня он, — «ты забавный малец, но если ты сейчас будешь играть в молчанку...» Он кивнул в сторону Серого. Тот выразительно провел пальцем по горлу и прошептал: «Ты труп». «Кажется, я ему не нравлюсь», — мило улыбнулся тому я и помахал ладонью. Серый в ответ выругался, сплюнул за землю и отошел в сторону. «Интересно, с чего бы?» «Сам виноват», — хмыкнул блондин. «Батя, как узнал, что нас троих побил школьник, дико озверел. Меня трогать не стал, единственный сыночек, сам понимаешь». «Угу, теперь понимаю. А вот Серому и Фимке досталось. Не повезло, переживут», — отмахнулся он. «Ну так че, перейдем уже к делу. Только за Помнишь, я говорил, что не просто левый хрен с горы? Блондин кивнул. Люди в черном. Мощно звучит. Но вот только я о вас никогда не слышал. И батя тоже, внезапно добавил он и подозрительно уставился на меня. Как так, Алекс? Мы в Афинах недавно. Раз, я принялся невозмутимо загибать пальцы. У нас совершенно разные сферы деятельности. Два, тот нахмурился, явно не до конца уловив, о чем идет речь. Я едва на землю не сплюнул от досады. Я понимаю, банды, тачки, красотки, но блин, если его отец такая важная шишка, то мог бы озаботиться обучением сыночка. Мне что, совсем на язык гопника перейти? Нас мало. Короче, махнул рукой я, и работаем мы за хорошие бабки. А еще не хотим, чтобы о нас знали, кому не лень. Воруете у богачей, значит, сделал для себя вывод Игнат и покосился на меня. А ты? Вот именно, я легко угадал его мысли. Не подумал ты, не подумают и другие. Кто обратит внимание на школьника? То-то же. Я кивнул в сторону бандита, которого я приложил ладонью по горлу. Тот только сейчас пришел в себя и бросал на меня очень недобрые взгляды. Если бы не приказ Игната, он бы точно попытался меня прикончить. Круто, круто, кивнул белобрысый парень. И че дальше? Дальше, а фиг его знает. У меня была одна мыслишка, слегка бредовая, но... К нам недавно подошел один забавный мужик, продолжил я, внимательно следя за его выражением лица. Та еще задача в такой темноте, но с моим опытом, все возможно. Серый костюм, непримечательная внешность, никакой реакции. Игнат не понимал, о чем идет речь. Я что, ошибся? Да нет, чувствую, что прав. Он не называл имен, но сказал, что представляет очень влиятельного коллекционера из Америки. Есть контакт, скулы бандита резко сжались, а лицо заледенело. Дальше, дальше. И что от нас ему нужно самую малость? С трудом сдержав улыбку, продолжил я. Зайти на склад, проверить что и как, ну и стащить пару документов, конечно же. Игнат внезапно поднял руку, останавливая меня и задумался. Затем он достал из кармана куртки пачку сигарет и с намеком глянул на меня. Дескать будешь? Я покачал головой. Не курю. Тот пожал плечами и вынул из того же кармана зажигалку. Несколько неудачных щелчков, и в темноте загорелся крошечный огонек. Игнат поднес кончик сигареты к оранжевому пламени и с удовольствием затянулся. И только затем начал говорить. К нам тоже пришла одна сучка, темнокожая, вся такая наряженная, платье оранжевое, с рюшечками. На глазах черные очки, а на башке тюрбан. Парень презрительно сплюнул на землю. Жопой еще виляет постоянно. Дай угадаю, представляет коллекционера. Игнат угрюмо кивнул, повернул голову в сторону и выдохнул струйку белесого дыма. Тот закружился и быстро исчез в густой темноте. Когда блондин снова посмотрел на меня, лицо у него было еще злее, чем прежде. Оно и понятно. Кому хочется узнать, что тебя все это время использовали? Египетская империя, буквально выплюнул это слово он. А я поверил, как лох. Вот уроды, а, угу, что хотели? Точно не провести разведку. Слишком много оружия и людей. Зачистить тут всех. Подтвердил мои мысли парень и искоса на меня глянул. Но нахрена, чтобы тебя замочить? Я отрицательно покачал головой и кивнул в сторону склада. Звуки изнутри наконец затихли, и наступила тишина. И лишь изредка слышался странный хруст, словно что-то огромное и очень тяжелое наступило на дерево. Не тебя, мгновенно понял Игнат. Их, минотавры, минимум четверо. Поганая сука, выругался блондин и со злостью отбросил в сторону сигарету. А я-то думал, на кой хрен она настаивала, чтобы мы притащили бронебойные. Вот же ж тварь. Он заозирался по сторонам, явно не зная, что делать дальше. Угрюмые рожи соратников явно не добавили ему радости. Те явно не понимали, с чего их лидер застрял и тратит время на общение с каким-то школьником. Пусть он хоть три раза каратист. Уверен, каждый из этих придурков в душе считал, что уложил бы меня в два счета. Когда-нибудь я их сильно разочарую, но не сегодня. Сегодня у меня на них есть планы. Так что, поторопил я Игната, что планируешь делать, как они выглядели? Наконец спросил он. Кто? Минотавры. Огромные, уродливые и с каменной кожей. Тело человека, голова и ноги быка. Что? Каменной, сука, кожей? Внезапно крикнул он, привлекая внимание остальных. Ты уверен? На полтона тише добавил он. Алекс, блин, ты точно уверен? На 100%. Важные ребята? Игнат схватился за голову и нервно провел руками по волосам. Важные ребята? Ты, сука, еще спрашиваешь? У нас с этими уродами давно терки. Каменные шкуры. Думаю, сам понимаешь, откуда название. Я медленно кивнул. Однако, значит, это не просто наемники. Но в целом логично. Вояка, с которым я дрался, был хорош. Реально хорош. Не просто левый бомж с вилами и пушкой в руке. За ним чувствовалась сила и, что главное, организация. Эти животные приперлись с гор и отхватили у нас кучу территорий. Продолжал бесноваться блондин. Любой из братства готов на части резать этих коров. Но сейчас у нас вроде как перемирие. Ага, так он из братства. Даже точнее, греческого братства. Как эти ребята себя называли. Вот о них я слышал. Парни частенько появлялись в новостях по телеку. Некоторые называли их самой опасной бандой не только столицы, но и всей Греции. Чушь, конечно. Будь они настолько серьезны, великие дома от них бы давно избавились. Хотя если они все с друг другом повязаны, то, ладно, мысль интересная, но на потом. А сейчас, что ж, я хлопнул блондина по спине, тогда предлагаю зайти поздороваться. Алекс, ты че, не слышал меня? Я не могу просто так зайти и убить их всех. Отец мне башку отвертит. Я улыбнулся. Кто говорил об убийстве? Я сказал, поздороваемся. Да какая нахрен? Идем, кивнул я и направился к ближайшему входу на склад. Благо тут их было несколько. У меня есть идея. Неужто ты не хочешь узнать, кто за этим стоит? Ответы там, на складе. Нужно их просто забрать. Я видел, как он замешкался. Будь он чуть постарше и поопытнее, то плюнул бы и просто свалил. Доложил отцу, а тот уже бы сам вышел на нанимателя. Ну или попробовал бы выйти. Если те реальны, то точно уже покинули город. Не суть. Главное, что здравомыслящий человек просто бы развернулся и ушел. Но блондинчик был молод. Он хотел выделиться, доказать отцу, что тоже чего-то стоит, и бежать от их заклятых врагов, поджав хвост, когда он мог бы сорвать куш побольше. Никогда. Гребаные школьники, выругался он и сделал команду своим ребятам следовать за ним. Но если полетит в Тартар, то я просто свалю. Понял, Алекс? Без проблем. Я распахнул створки ворот и, вообще не таясь, зашел внутрь помещения. Справа от входа был переключатель. То, что надо. Щелчок, и по всему складу один за другим разгораются яркие электрические лампы. Еще пара мгновений, и в помещении стало так же светло, как днем. Надеюсь, Рью, если он все еще здесь, успел снять с себя очки ночного видения. Иначе, прощай зрение. Ты что творишь, урод? С ненавистью прошипел Серый и схватил меня за руку. Совсем крыша поехала, я даже не стал выворачиваться. Просто схватил его за запястье и крепко сжал. Пусть символ у меня не работает, но это не отменит того, что я долбанный полубок. Хрустнули кости, и парень завопил от боли. Будет ему уроком, а то, что кричит, это-то мне и нужно. Привлекаю внимание, пояснил я подскочившему ко мне Игнату, достал из-за пояса пистолет и 10 раз разрядил его в воздух. Как думаешь, они услышат? Что? Согласен, тут не угадать. Я убрал оружие за пояс и сложил ладони рупором. Воины клана Каменные Шкуры, я пришел договориться. Вас обманули, и я пришел исправить эту великую несправедливость. Слишком пафосно, черт его знает, я ориентировался на слова Астерия, а тот буквально излучал пафос вперемешку с брутальностью. Так что должно прокатить. Ты псих, выдавил из себя блондин. Гребаный псих. Я сваливаю. Я небрежно пожал плечами. Твое право, но ты пропустишь самое интересное. А чем ты? Раздраженно спросил он. Какое нахрен самое интересное? Такое нахрен самое интересное? Кивнул я в сторону 4 гигантских фигур, вышедших из-за яруса с полками. Сука, кривясь от боли, выдавил из себя Серый. Ты нас кинул. Уйми своего дружка, холодно посоветовал я Игнату. Или я это сделаю сам. Сейчас слишком важный момент, и я не хочу, чтобы этот кретин его испортил. Ах ты, Саша, Телим, позвал двух бой Игнат. Уведите его отсюда. Затем он повернулся ко мне, наклонился к моему уху и тихо прошипел. Надеюсь, ты знаешь, что делаешь, Алекс. Иначе, он выразительно похлопал по автомату на плече. Я тебя лично грохну. Будто мне есть дело до его угроз. Идем, я невозмутимо указал на минотавров. Нас уже ждут. И последовал вперед. Блондин тихо выругался и поспешил следом. Когда до зверолюдей осталось 10 шагов, самый старый из них, и судя по всему главный, вышел вперед и поднял вверх огромную ладонь. «Стойте, люди!» – удивительно глубоким голосом велел он. «Ты!» – ткнул он в меня пальцем. Говорил о великой несправедливости, и мы пришли. Но сперва, его ноздри несколько раз втянули воздух, а глаза превратились в две тонкие щелки, и от них буквально веяло опасностью. «Почему я чувствую на тебе кровь великого Астерия? Ты завалил брата главы?» – прошипел мне в ухо Игнат. «Серьезно, я его просто проигнорировал. Это была невероятная битва», – подражая манере Минотавра, – произнес я и твердо посмотрел тому в глаза. «Сам Зевс на Олимпе наблюдал за нами, дивился и поднимал бокал в золотых чертогах. Похоже, Минотавру это понравилось». «И где же Астерий?» – величаво спросил тот. «Среди сыновей Ичерии и Лады нет мужа его достойнее, и все же он проиграл», – уважительно склонил голову я. «Случается с каждым из нас». Со стороны Минотавром раздалось злое фырканье вперемешку с мычанием, но после одного повелительного жеста от старшего, они послушно замолкли. «Именем Геи, ты говоришь правду. Печальная новость для нашего племени», – он поднял голову и внимательно посмотрел на меня. «Что за новость ты хотел донести?» Я сосредоточился. «Именем священных Дельф, где заседает великий оракул», начал было я, но остановился после очередного жеста Минотавра. «Я ценю твои складные речи, человек, но для них есть свое время. Сейчас не оно. Говори просто. Супер. А то меня это уже изрядно достало, это словоблудие. Мой максимум – мифы Древней Греции, прочитанные пару раз в школе. Этого я явно не хватает, чтобы нормально выражаться. Как это делает старикан напротив? Да мне это и не надо особо. Как там? Простота – залог успеха. Меня прислал сюда коллекционер из Америки, чтобы украсть документы. Его, я указал на Игната, который все это время напряженно стоял рядом. Коллекционер из Египта. Чтобы всех тут вырезать, кивнул блондин и с вызовом уставился на седого Минотавра. Вот дебил. Если он сейчас все мне сорвет, лично его прикончу. К счастью, похоже... Пожилой вояка не обиделся, он знал, что такое порывы юных идиотов. «Понимаю», — умудренно кивнул зверолюд и нахмурил свои мохнатые брови. «К нам тоже приходил человек, Северный Союз», — сказал он. «Хорошие деньги за день работы», — сказал он. Минотавр раздраженно ударил хвостом по полу. «А ведь я отговаривал вождя, но нет, кто внимает старикам? Из-за его глупости, прости меня, великая Гея, племя потеряло легендарного воина». Он что-то еще бормотал. Но я уже не слушал, я обдумывал, что мне сейчас известно, и того Америка, Египет и северяне. Будь наш наниматель умен, он не назвал свою страну, будь он очень умен, то наоборот, включил бы ее в список. Хмм, может, я просто усложняю? Ладно, у меня еще есть пара вопросов к удивительно дружелюбному Минотавру. Жаль, что мне встретился Астерий, а не он. Думаю, мы бы разошлись полюбовно, а не дрались до смерти. Что от вас хотели? Поинтересовался я. То, что мы умеем лучше всего, пожал плечами старый воин. Мы защитники, юнец. Наше дело сторожить. Игнат справа от меня презрительно фыркнул, но, к счастью, удержался от комментариев. Это хорошо. Я как раз собирался переходить к предложениям. Что ж, я деловито потер ладонями. Уважаемый Кадрус, помог мне он. Да, уважаемый Кардиус. Как вы понимаете, я обвел нас всех рукой. Нас всех явно подставили. Минотавр кивнул. Игнат тоже. Отлично. А теперь, подсечь. Тогда что вы скажете на то, чтобы... Ра-та-та-та. Пулеметная очередь скосила одного из молодых Минотавров. Он захрипел, схватился за грудь и рухнул на пол. Сдохните, твари. С криком выбежал из-за угла болтун и выпустил вторую очередь в мгновенно покрывшегося коркой Кордуса. Сдохните. Будь. Два оставшихся Минотавра взвыли и бросились вперед. Вот только их встретил десяток вооруженных до зубов бандитов с бронебойными патронами. Если бы Минотавры ловили их в темноте, да по одному, у них был бы отличный шанс всех положить. Но сейчас, на открытом пространстве, без шансов, это была бойня. Предатель, как ты посмел? С болью в голосе взвыл Кордус. Его белоснежная шерсть покрылась кровью от ран. Но он упорно рвался вперед. Я оттолкнул в сторону Игната и приготовился к бою. Вот только драки не вышло. Старый ветеран не ожидал нападения и был серьезно ранен пулями болтуна, а теперь держался исключительно на силе своего духа и ярости. Но, как я уже говорил, у ярости одна проблема. С ней ты теряешь голову. В данном случае буквально. Уж не знаю, где там висел Рю, на потолке, скорее всего, но в нужный момент он камнем рухнул вниз. Прямо на потерявшего всякий разум Минотавра, свистнула катана. Голова Кордуса соскользнула в бок, а тело на инерции пробежало еще пару шагов, только чтобы с грохотом свалиться мне прямо под ноги. Все было, конечно. Я выдохнул и быстрым шагом направился к довольно ухмыляющемуся болтуну. Впрочем, заметив мое ледяное выражение лица, он быстро струхнул. «Алекс, ты чего? Я же помочь хотел, правда?» Принялся оправдываться он. «Связь отрубилась, что там у вас происходит непонятно. Мычание, рев, звуки ударов. Ну и вот», он развел руками. «Я ждал-ждал, потом говорю себе, все, хватит, и побежал к вам на помощь. Зашел через дырку, которую вы сделали, услышал голоса, поперся сюда. С огромным трудом я подавил злость и кивком велел ему продолжать. Ну дык, немного ободренный», забормотал он. «Смотрю, а тут эти парнокопытные уроды. Главный этот», ткнул он дулом автомата в сторону трупа Кордуса, «хвостом лупит, че-то там болтает. Это был разговор, кретин. Мы говорили, а ты нас всех чуть не убил», влез взбешенный Игнат. «Это точно один из твоих воров, Алекс». В его глазах явно читался вопрос. «Если мы такие элитные ребята, то что среди нас делает подобный кретин? Честно говоря, меня мучает тот же вопрос». «Э-э-э, тут ты не прав», ухмыльнулся блондину в ответ болтун. «Я этих нелюдей знаю. Они только врать способны. Только дебил верит нелюдям. Расизм во всей красе. Я отдал приказ, ухватил я его за воротник. Ничего не делать без моей команды». «Так», болтун поежился от моего голоса, но все равно решил возразить. «Связь навернулась. Как мне знать, может, ты как раз хотел, чтобы я помог. А, связь это на мне», немного виновато шепнул мне блондин. «Первым делом отрубил». Я отмахнулся, но запомнил. «Наушники не сами сломались, и то хлеб. Все равно бизнесменам не избежать вопросов. Смысл связи, если ее так легко отнять? Кстати, только сейчас до меня дошло, что я мог починить и щит, и наушники. С наушниками бы, правда, не помогло, но в не этом смысл. Смысл в том, что я об этом просто не подумал. Что сказать, надо больше тренироваться с аспектом, и применять его чаще. Ладно, сейчас не о том, дело в неподчинении. Хотя, я задумался, это не место и не время для разборок, точно не на глазах братства». Болтун дернулся и хрипнул. «Кажется, я слишком сильно сдавил одежду и постепенно его душил. Я разжал руку». Парень тяжело выдохнул и несмело посмотрел на меня. В его глазах я увидел вопрос. «Потом обсудим», холодно отрезал я и, мгновенно забыв про провинившегося кретина, повернулся к Игнату. «Что будешь делать?» «Как что?» — хмыкнул он. «Свалю, конечно, и залягу на дно на месяц-другой, и тебе советую. Шкуры будут весь город прочесывать, пока не найдут убийц». Блондин с затаенной гордостью посмотрел на трупы. «Мы сегодня их славно задели. Думаю, скоро в Афинах станет очень весело. Даже жаль прятаться. Я же усиленно думал. Прятаться, залечь на дно, не мой выход. У меня завтра еще долбанная школа, а потом сделка на миллионы. В этом самом складе. Просто, блин, 10 из 10. Хорошо, хоть свидетелей нет. Радуйся, что мы всех порешили», угадал мои мысли молодой бандит. «Иначе у нас были бы серьезные проблемы». «Угу, нет, всех порешили». «Или», я замер на месте от пришедшей в голову мысли. «Что?» — заметил мое лицо Игнат. «Что случилось, Алекс?» «Алекс», проигнорировав блондина, я на всех парах бросился к офисному зданию. «Да нет, не мог он, точно не мог. Ах, ты ж, сука», выдохнул я, когда добежал. «Ты и правда неубиваемый». Завал был разобран, точнее выглядел, будто его кто-то взорвал изнутри, ну или пробил огромными кулаками. Я мигом взлетел по лестнице и подошел к распахнутому окну. Рама была погнута и вся в крови, а внизу, на земле отчетливо проступали два следа от огромных копыт. Пока мы убивали его друзей, Астерий сумел выбраться из комнаты и сбежать. Он мог рассказать, что тут случилось, и кто виноват. Он мог меня опознать. Это-то ладно. Сомневаюсь, что он меня найдет. В столице школьников вроде меня навалом. Хуже всего было другое. Он видел мои способности. Глава 21. Клубы. Основное тригонометрическое тождество. Заунывным голосом вещала Анжела. Квадрат синуса плюс. Кентаврша остановилась у моей парты и посмотрела со злобным выражением лица. Думаю, женщина очень жалела, что мир отошел от старой доброй традиции лупить учеников за провинности палкой. «Адриан, а вы записывать не планируете?» «Лично для вас», — выделила она последнее слово. «Никто ничего повторять не будет». Я поднял на нее ленивый взгляд. На автомате отметил, что сегодня она сменила свой классический серый пиджак на такой же, но бордовый, и расплела волосы, которые теперь светлой волной спадали на ее узкие острые плечики. Смотрелось необычно, у нее сегодня день рождения, если так, то надо бы занести подарок. От меня, со всей душой. «Адриан», я задала вопрос, С тяжелым вздохом поинтересовалась она. «Вы там заснули?» «Нет, любуюсь», честно признал я. Женщина не стала уточнять, чем именно, лишь недовольно цокнула копытцами и прошла мимо, провожаемая моей широкой улыбкой. На удивление, она меня сегодня почти не дергала. «Может, не выспалась, первый урок, все же, а это мне добираться 20 минут. Преподы обычно тащатся часами. Ну а может, просто ждет ближайших контрольных, чтобы завалить меня посерьезнее. Удачи ей, что, в матане я тут никому не уступлю. Даже Лике, которая опять сверлит меня недовольным взглядом. Вот что ей от меня надо». Я отвернулся к окну. Через двор к основному зданию бежала парочка учеников из младших классов. Лица красные и перекошенные от страха, а волосы дико топорщатся. Опаздывают. Учитель их по головке не погладит. Впрочем, мне на них было наплевать. Как и на математику, если быть до конца откровенным. Я думал о вчерашнем дне, о своем аспекте, о сегодняшней сделке, о последней больше всего. По уму, я должен был идти туда один, а Рью служить прикрытием. Так проще всего. Но бизнесмены заупрямились. Не знаю, боялись ли, что я просто умотаю с деньгами или что-то другое. Короче, факт налицо. Они захотели принять участие, аргументировали тем, что именно они заключали контракт, а значит, именно им продавать камень. Мало того, они захотели притащить с собой вообще всех, даже Талию. Идиоты. Я бы мог надавить, но, не знаю, печенкой чувствовал, что сделка или сорвется, или пойдет не по плану, а потому иметь пару лишних бойцов, ну или скорее мясных щитов, чего скрывать, может, не такая уж и плохая идея, хотя болтун вчера, конечно, просто нечто. Мало того, что влез куда не надо, так этот кретин еще мог меня легко задеть. Стреляет он неплохо, признаю, но пулемет – это не долбанная снайперка. Разброс в разы выше. Мои мысли плавно переключились на аспект. Я лениво толкнул пальцем карандаш, наблюдая, как тот медленно катится к краю стола, только чтобы замереть на месте и рвануть обратно с той же скоростью. Забавная штука. И я более-менее разобрался, как она работает. Перемотка назад во времени. Для конкретного предмета или нескольких предметов, если объект до этого был единым целым, как в случае со стаканом и крышей, а издолбанным камешком, если так подумать, перемотка забирала у меня энергию, то бишь внутренние силы, то бишь ци, ки, называй как хочешь. Чем больше отдавал, тем слабее становился. С мелочью вроде стакана, меча или вот этого карандаша, например, вообще незаметно. Но вот с вещами побольше, вроде того же завала, хотя и тот на деле не был шибко огромным, заметно. Заметно и еще как. Думал, сдохну, пока поднимал эти проклятые камни. Тем более, что я за минут 15 по сути отмотал где-то час-полтора. Шикарная способность, так подумать, многофункциональная. Это вам не мечи из воздуха создавать или молниями швыряться, тут думать надо. Одна беда, не работала с живыми существами. Вообще, это я еще вчера проверил. У меня как раз остался синяк на запястье, когда я попытался отпарировать удар Минотавра щитом. Я еще решил, это же нереально удобно. Со своим аспектом я был бы могучее любого жреца Асклепия. Черт, эти недолекари в очередь бы выстраивались, чтобы получить у меня всего один сеанс. И это я не говорю про сражение, где такая способность была бы неоценимой. Была бы, увы, но нет. Вместо того, чтобы поглотить энергию, как это работало с тем же карандашом, мое тело ее отталкивало, словно оставшаяся внутри сила мешала новой на меня влиять. Причем, так происходило не только с моим телом, а вообще. Я как пришел, первым делом напросился к мисс Такаги в гости и пошел ловить ее кота. Справился с трудом, быстрая попалась зверюга. Или просто не любит, когда над ней ставят эксперименты. Не суть, главное, что результат тот же. А если точнее, никакого. Немного обидно, если честно. Кстати, заметка на будущее. Надо бы проверить, работает ли с трупами. По идее должно. Хотя в мире, где души очень даже реально и тусуются в землях отца, в воскрешение я что-то не верю. Но попробовать все равно можно. Как-никак, есть у меня подозрение, что трупов у меня на пути еще будет много. Бзззззз. Опа, уже звонок. Быстро два урока пролетели. Задания на пятницу будут высланы на почту, пронеся по классу холодный голос железной леди, пока народ чинно перекладывал учебники с парты в сумку. И в ваших же интересах его сделать, господа. Ученики медленно потянулись к выходу. Они перешептывались, смеялись и обсуждали последние новости. Типичная болтовня в школе. Я пристроился в конец колонны. Часовой перерыв. Нет смысла куда-то спешить. Тем более, что Федор смотался первым, а больше со мной в классе никто не общался. Нет, без негатива или тычков в спину, обычный игнор. Подозреваю, что заслуга в моей мелкой стычке с братьями Ариса. Она как-то выплыла наружу, и меня теперь просто опасались задевать. Главное, чтобы до директора не добралось. Этот старый хмырь весьма четко пояснил, что если я буду буянить, меня выкинут из академии ко всем чертям. И тогда прощай лучшее образование, зарубежные перспективы. Как-никак корочка Deus Vir весьма и весьма котировалась в той же Европе, и возможные связи с аристократами. Если мне, конечно, удастся изменить к себе отношение, а то пока что меня не особо любили. Эй, Адриан, в нос ударил запах духов, и я ощутил тяжесть на моей левой руке. Как настроение? Я улыбнулся кончиками губ. Ах да, Федор и Мэг, какой приятный сюрприз. Ты бяка, очаровательно нахмурила нос красотка с розовыми волосами и еще сильнее вцепилась мне в предплечье. Почему ты мне не ответил? Я поднял бровь. А чем это она? Обалдеть, заметив мое лицо, рассмеялась она. С двумя п, ты хоть иногда проверяешь социальные сети, я тебе везде стучусь, а ты будто пропал. Она легонько ущипнула меня за нос. Нельзя так с девушками, они могут и обидеться. Учту, хмыкнул я в ответ. Как только приду домой, первым делом тебе отвечу. На все 127 сообщений, она скорчила забавную рожицу и захлопала ресничками. Правда, на первое, может быть, действительно, бяка, расстроилась Мэг, отлепилась от моей руки и рванула в сторону. Не забывай про клубы, мест не останется, донеслись до меня ее последние слова, прежде чем она скрылась в шумящей толпе. Я задумчиво проводил ее взглядом. Вот интересно, это ее инициатива или родственнички подбили? Она вроде бы говорила, что с ними не в ладах, но это легко могло быть очередной ложью. Причина, да тут их может быть целый миллион, скорее всего как-то связано с моим отцом. Может хотят улучшить посмертие, или, если быть более меркантильным, хотят удариться в нефтебизнес. Как-никак, Аид контролировал все природные богатства и к бурению относился. Не очень хорошо, не запрещал, но проблем у любителей черного золота хватало. А тут можно подлизаться к единственному сыночку и выпросить контракт поприятнее, и безо всяких рабочих неурядиц. Хотя, конечно, нефть и Афродита как-то не очень сочетаются. Но, как говорится, не надо класть яйца в одну корзину. А если по-умному, диверсифицируй риски, дорогой. Девушка была права как минимум в одной вещи. Клуб. Как-то эта хрень совсем вылетела у меня из головы, хоть и мне и напоминает о ней каждый второй. Надо бы, надо. Правда, сегодня тоже не выйдет. Встреча в 5, а мне еще надо заскочить к бизнесменам на дом, проверить снаряжение, подобрать себе оружие и одежду, прогнать все еще раз. Короче, куча мелкой, но очень нужной рутины. Не до школы с клубами. Хотя я задумчиво посмотрел на часы на стене. А знаете что? Почему бы не разобраться с этим сейчас? Времени еще, вагон, 50 минут. Как раз хватит, чтобы выбрать самый нормальный и записаться. Приняв решение, я быстро спустился по лестнице на первый этаж, в основной холл здания, и уверенной походкой направился к доске объявлений. Она была огромной, занимала четверть всей стены, и, что самое интересное, электронной. Десятки тонких жидкокристаллических дисплеев, очень тонких и водонепроницаемых, разумеется. Есть у меня подозрение, что еще и ударопрочных. В школе с таким засильем белых, без этого никак. Иначе бы меняли каждый день, когда очередной полубок не рассчитает силу. Так вот, сразу два дисплея были выделены под клубы. Краткое описание, график встреч или тренировок, только для спортивных, понятное дело, чего тут только не было. Даже список участников, и то включили. Я быстро пробежал по нему глазами, выискивая знакомые имена. Анжелика Вера встречалась аж 3 раза. Кейс-клуб, сборище местных предпринимателей и, как ни странно, бег. Что ж, Лика решила побить все рекорды за раз. Удачи ей, девочка определенно идет к успеху. Кто тут у нас еще? Энрико Фулмин ожидаемо руководил клубом помощников. Кейт рулила волейболом, что тоже неудивительно. О, Федор записался в клуб изобретателей КЛЮ. Хотя он из Дамакарба, то есть Гефест. Так что, наверное, тоже логично. Из забавного Мэг я нигде не увидел. Толкала меня записаться, хотя даже сама еще не определилась с выбором, или, боже, подождет, пока я куда-нибудь не вступлю, чтобы потом залететь следом. Будет хреново, если так. Я снова прошелся глазами по списку. Еще одно имя. Я не мог найти еще одно имя. И куда же она задевалась? «Эй, мистер Адриан», раздался справа от меня знакомый голосок. «Ты чего застыл-то? Никуда не берут, слишком хорош для всех», ответил я и с ухмылкой посмотрел в сторону. «А ты, малявка?» Мина от прозвища на секунду скуксилась, но тут же, словно мячик, подпрыгнула на месте и показала мне язык. Я не выдержал и рассмеялся. Девочка тихо захихикала в ответ. Мне в голову пришла мысль. Я тут вспомнил. «Кажется, Элай обещал тебе место. Прогуляемся до него?» «Почему нет?» Пожала плечиками малявка и хитро взглянула на меня. «Я дозволяю себя проводить. Как пожелаете, мисс Мина», подыграл я, подошел к выходу и открыл перед ней дверь. «Прошу». Котя бы обзавидовалась, восторженно пискнула та, но тут же приняла царственный вид и, как можно выше задрав носик, прошла мимо. Без своего огромного рюкзака девочка смотрелась совсем миниатюрно. Даже странно, что из-за такой малявки совсем недавно разразилась самая натуральная буря с богами, директором и мной. «Кто такая Котя?» — поинтересовался я, как только поравнялся с ускакавшей вперед девицей. «Уже заводишь подружек?» — Мина прыснула в кулачок. «Не беспокойся, папочка», — растягивая слово, произнесла она. «Котя хорошая девочка». Девочка хитро улыбнулась и с невинным видом добавила. «Не то что я едва не споткнулся. Охренеть, уже папочка. Что дальше? Она будет требовать с меня денег на карманные расходы. Пожалуй, в первый раз за все время я не знал, что сказать. Котя просто суперклассная», с удовольствием понаблюдав за моим лицом, продолжила Мина. «Ей плевать на правила, ее даже дважды выгоняли с уроков, представляешь? Мы с ней вечно болтаем, она такая умная. А ты знал, что кит способен проглотить человека целиком? Или что?» «Стоп, стоп, стоп», я поднял руки вверх. «Помедленнее. Кстати, нам туда», я подтолкнул девчонку в нужную сторону. Та уже собиралась топать напрямую через парк, но все клубные помещения там. Ее лицо удивленно сморщилось, а глаза наоборот казались больше. Выглядело забавно. Этакий мопс, только милее в 100 раз. Я не удержался и хмыкнул, за что тут же получил кулачком по руке. «Эй, а нечего смеяться, мистер Адриан», высокомерно взглянула она, но уже через секунду в ее глазах снова зажглись искорки неумного интереса. «Так почему? Что почему?» Она снова треснула меня кулачком, на этот раз по ребрам. «Ладно, ладно, боевая малявка. Слушай, изначально Элаю выделили помещение внутри школы, но он его взорвал». «Да ладно», не поверила девочка. «Прямо вот так, бубух, бубух», подтвердил я. «Потому его от греха подальше перенесли на воздух, к остальным». «Дай угадаю», лукаво улыбнулся ребенок. «Бубух, бубух, 5 раз бубух». После этого клуб изобретателей перенесли от греха подальше в самый угол. «Вон туда», я указал на покрытое стальными листами здание невдалеке. «Почти пришли, я бы его давно выгнала», призналась девочка. «Элай, конечно, хороший, но столько бубух — это перебор», кивнул я. «Так почему? А сам не знаю. Вот у него и спросишь. Кстати, я кое-что вспомнил. А твоя Котя, она куда вступила?» «Она в клубе помощников», гордо ответила девочка. «Ее только-только взяли». Я присвистнул. «Солидно. Хотя с другой стороны, ей придется работать на Энрика. Во всем есть плюсы и минусы. Как обычно, короче, я же сказала», авторитетно кивнула малявка. «Котя суперклассная». Тут она внезапно понурилась, перестала скакать, даже косички, словно уши спаниеля, грустно опали по сторонам, а затем и вовсе остановилась на месте. Я с удивлением повернулся к ней. «Что случилось?» «Да так, ничего», снова попыталась улыбнуться Мина. «Вышло не очень. У тебя проблемы?» «Говори, я». «И правда, папочка», фыркнула она, понемногу возвращая себе хорошее настроение. «Просто, она немного помедлила. Я бы хотела, чтобы не только Котя со мной общалась, и другие девочки тоже». «Понятно, и ожидаемо. Что ж, тут я сделать ничего не могу. У самого такая же хрень. Не переживай», я погладил ее по голове. «Вот еще», она гневно на меня взглянула. «Просто сказала и все. Забудь уже. Знаешь, что я думаю? Все остальные круглые дуры, а твоя Котя, самая умная и суперклассная», повеселела девочка. «Самая суперклассная». Мина хихикнула и снова пошла рядом. Так прошло еще пару минут, и когда мы уже добрались до входа в клуб, я почувствовал, что меня кто-то дергает за рукав пиджака. «Мистер Адриан, прости, что я тогда сбежала», опустив глаза в сторону, виновато произнесла она. После, ну ты понимаешь, и что вчера, эй, я потрепал девочку по волосам, забудь, малявка, пошли уже глянем, где там Эл. Она кивнула, утерла нос и с уверенностью вырвалась вперед. Собственно, поэтому она и первой заметила моего двоюродного брата. Правда, он был не один, а это еще что кто, удивилась Мина. Минфра, теперь и я заметил женщину, она жрица у храмов, и почему Элай с ней болтает? С детской непосредственностью поинтересовалась девочка. Он хочет сделать подношение, ага, чтобы клуб был поустойчивее, хотел пошутить я, но тут пересекся с братом взглядом, который тот тут же отвел, но я успел заметить в нем злость и вину. Минфра что-то ему прошептала, после чего с размаху отвесила знатную оплеуху. Затем, не говоря ни слова, женщина развернулась, подобрала полы хитона и, гневно ими взмахнув, удалилась во свояси. «А во!» — изумилась Мина. «А так можно? Иногда? Нужно?» — мрачно ответил я и, тут же разгладив лицо, повернулся к девочке. «Слушай, можешь подождать пару минут? Я хочу с ним поговорить наедине. Секреты? Секреты? Тогда ладно», — вальяжно махнув рукой, разрешила девочка, но недолго, не желаю ждать. «Конечно, мисс Мина, как можно?» Я отвернулся от девочки и решительно направился прямо к брату. Тот почесал место удара, поморщился и бросил на меня еще один виноватый взгляд. Затем скрипнул зубами и пошел навстречу. «Привет, мужик», — выдавил он из себя улыбку. «Как оно? Получше, чем у тебя? Крепко тебе врезали. Для жрицы у нее крепкая рука, а то...» Кивнул Элла и снова поморщился. «Слушай, мужик, я поднял руку, можешь не говорить, я догадался». «Отец», он уныло кивнул, «специально вызвал, приказал мне не брать тебя к себе, а общаться, тоже», скривился он и пнул носком песок. «Урод старый», я ухмыльнулся, «полегче с выражениями, Эл, ты теперь наследник, далось мне это наследство», чуть не крикнул он, внезапно распрямил спину и посмотрел мне прямо в глаза. «Знаешь что, мужик, в гробу я его видал. Правда, идем, я запишу тебя к себе». Я даже замешкался на секунду, но затем покачал головой. «Не надо, Эл, нет, правда не надо», остановил его я, заметив, что тот собирается возразить. «Я не хочу причинять проблем, найду другой клуб». «Не найдешь», поморщился он. «Поверь», я пожал плечами, «тогда придумаю что-нибудь. Только одна просьба», я кивнул в сторону переминающейся с ноги на ногу девочку. «Ее возьмешь?» «Сделаю, ни секунды не сомневаюсь», кивнул он, «и в обиду не дам, обещаю, ты меня сильно выручил», я протянул ему руку, которую он тут же пожал. «Спасибо, мужик», тот покачал головой, «я ничего не сделал, Адриан, и мне жаль, забей, мы еще с тобой скинем папашу с трона». Я подмигнул опешившему брату и направился обратно к девочке. К ее чести, она быстро все поняла. «Если он не берет тебя, то я тоже не пойду», категорично заявила Мина. «Спасибо, мамочка», специально протянул я это слово, «но правда, не надо, тем более, что клуб изобретателей не мое, а вот тебе подойдет идеально, ты и сама хочешь, не отпирайся, я же не слепой». Я видел, как она сомневается, вон как юбочку дергает из стороны в сторону, в покер ей играть точно не светит, вон, все эмоции как на ладони. «У меня будет клуб», я опустил перед ней на корточки, «и я останусь в этой школе, от меня так просто не избавиться, обещаю». На мизинчиках, девочка надула губы и вытянула вперед ладошку с оттопыренным пальцем. Я хмыкнул, но повторил движение, «на мизинчиках». «Тогда ладно», повеселела Мина и, бросив на меня последний взгляд, умчалась к Элою. Я посмотрел ей вслед и нахмурился. «Слово я дал, а теперь начинается сложная часть, нужно его выполнить». Следующие полчаса я провел, бегая по самым разным клубам, от спортивных до экономических. Черт, я даже заглянул к любителям книг, без разницы. Везде меня ждал один и тот же ответ, иногда произнесенный вежливо, чаще нет, но смысл от этого не менялся. Меня послали на три буквы. Что ж, тогда у меня остался всего один путь, спасибо учителю Марку за идею. Охренительно неприятный путь, но выбора у меня нет. Я дал слово. Дверь в кабинет клуба помощников оказалась открыта настежь. Либо проветривали, как-никак в помещениях сейчас было душновато, либо фразу «наша дверь всегда открыта» они приняли слишком буквально. Скорее всего второе. Определенно второе. Я зашел внутрь. В классе, за ближайшей ко входу партой, сидел один человек и усиленно что-то писал в толстой тетради. Он даже не поднял глаза, чтобы проверить, кто вошел. «Я знал, что ты когда-нибудь тут появишься», — пробормотал Энрико и быстрым жестом перевернул лист. «Вот только мне тебе нечем помочь». «Да ладно, Рик», — я дружелюбно развел руками, взял стул и уселся прямо напротив. «Неужто ты еще злишься?» Он на секунду оторвал взгляд от тетради и посмотрел на меня. Я ожидал увидеть вражду или гнев, но в его голубых глазах было только ледяное спокойствие. «Нет, Адриан, мне ни за что злиться. Ты поступил, как считал нужным, и сейчас столкнулся с последствиями. Но я не могу изменить чужое мнение, как и не могу силой заставить другой клуб взять тебя к себе». «Врет, конечно. Стоило бы ему один раз попросить, и проблема бы решилась сама собой. Но я его не винил. Тем более, что попасть в клуб только потому, что за тебя попросили. Как-то противно. Будто ты последний на спортплощадке, и две команды должны решить, кому ты достанешься. И оба хотят, чтобы тебя взял кто-то другой. Унизительно, короче. А что насчет клуба помощников?» «Нет». Я поднял бровь. «Почему? Ты же не злишься, верно?» Энрико отложил в сторону ручку и пристально посмотрел мне в глаза. «Даже если откинуть в сторону твою очевидную профнепригодность». «Да, давай это откинем». Он даже веком не дернул. «Вот это выдержка. То остается еще один простой факт. У нас ограниченное число мест, и все уже заняты. Печально, очень. Я могу еще чем-то тебе помочь?» Я откинулся назад на стуле и задумчиво уставился на потолок. «А что если я захочу основать свой клуб? Это возможно?» Кивнул он и снова вернулся к письму. «Но для этого требуется минимум 6 участников. У тебя они есть?» «Упс, незадача. Максимум я смог бы собрать 2-3, но все же это выход. Надо будет его обдумать на досуге». «Тогда остался последний вариант. Как там сказал Марк? Старый список. Что?» Ручка остановилась в середине предложения. Посреди безукоризненного набора символов медленно расплывалась жирная клякса. Но Рик этого не заметил. Он смотрел прямо на меня. «Интересная реакция. Старый список», — повторил я. «Покажи мне его. Ты знаешь, что это такое?» «Ни малейшего понятия», — честно ответил я. «Просветишь?» Вместо ответа парень отложил в сторону тетрадь, встал из-за парты и направился к старому шкафу в самом дальнем углу и принялся копаться в полках. «Академия Диусвер существует не одно столетие, не прекращая поиска», — холодно произнес он. «Обычно, если в клубе не остается участников или его просто закрывают, то название просто вычеркивается». Я улыбнулся. «Как понимаю, не всегда. Да, если клуб считается важным для самой школы, то его могут занести в так называемый старый список. Тогда его можно снова открыть. И сколько для этого нужно людей?» Энрико наконец нашел, что искал. Свиток, очень древний на вид. Я бы сказал, что выглядел он точь-в-точь, как в учебниках по мифологии. Словно его так и положили с античных времен, и он все это время пылился в шкафу. «Эй, Рик», — терпеливо произнес я. Я задал вопрос: «Сколько нужно людей, чтобы восстановить такой клуб?» Парень бережно положил свиток на стол и лишь затем посмотрел на меня. «Один». «Чудненько», — я потер руками. «То, что надо. Но тебе потребуется разрешение директора. Мы с ним на короткой ноге», — отмахнулся я. «Лучше скажи, сколько их там?» «Клубов? Один». Мои брови взлетели вверх. «Всего один? И что это? Риторика? Судостроение?» «Нет», — парень указал выведенную на древнегреческом надпись. «Посмотри сам, если хочешь». Я подошел к нему со стороны, наклонился вперед и сощурил глаза. «Спасибо знаниям реального Адриана, иначе я бы точно это не разобрал, надпись. И так вышло с трудом. Клуб Олимпиец. ХМ. И в чем его суть?» И тут Энрико улыбнулся. «Первый раз за всю встречу. Ты не понял, Адриан? Я думал, ты догадаешься. И клуб представляет Академию Диусвир на Олимпийских играх. Глава 22. Сделка. Часть 1. Я хочу, чтобы остальные тоже шли с нами», — требовательно повторила Анфея. «Уже третий раз за сегодня». Внезапно фургон тряхнуло на кочке, и женщина раздраженно зашипела. «Смотри, куда едешь?» «Прости, дорогая», — подал голос спереди Макар и возмущенно взмахнул рукой. «Но это же Эксархия. Тут Зевс знает, что творится». Словно в подтверждение его слов, какой-то подросток с ирокезом и десятком татуировок на лице рванул через дорогу, едва не попав нам под колеса. Макар грязно выругался и резко дернул в сторону руль, только чудом не задавив придурка. «Нет, ты видела», — воскликнул он и со всей силы долбанул по клаксону. По улице пронесся громкий звук гудка. «Вот что я говорил, психи. Самые натуральные психи. Следи за дорогой, милый», — холодно отрезала его жена и повернулась ко мне. «Так о чем это мы?» Я даже не поднял глаза от телефона. Бизнесвумен раздраженно зашипела. Она не привыкла, что ее игнорируют. «Ничего, ей полезно, ни о чем, когда она уже вконец закипела», — коротко ответил я. «Мы ни о чем не говорили. Я честно изначально хотел притащить их с собой. Мясные щиты, все дела. Но потом у меня взыграла совесть. Тем более, что пользы от них, что так, что этак будет немного. Мальчик, послушай меня», — в очередной раз попыталась Анфея. «Семен и Талия остаются в машине. Точка». Сидящая напротив Нереида благодарно кивнула. Внезапно фургон налетел на еще одну яму, и Талия нервно вскрикнула, поморщилась и со всей силы вжалась в мягкое сиденье машины. Семен молча предложил девушке широкую ладонь, которую та с благодарностью схватила обеими руками. Ногтями вцепилась, но парень даже не поморщился. Знал, что та не специально, и что девушке сейчас гораздо хуже. Морская богиня закрыла глаза и что-то невнятно пробормотала сквозь твердо сжатые зубы. Молитву, скорее всего. «Ты как?» – спросил я. «Может, тебе воды дать?» Девушка медленно покачала головой. Казалось, что ее сейчас стошнит. Наконец она выдавила болезненную улыбку. «Я в порядке. Правда. Просто сзади меня всегда укачивает». «Да ладно, забавно. Она же не Рида. Хотя теперь понятно, почему девушка в прошлый раз настояла, чтобы быть за рулем. Так гораздо легче переносить качку. Сам проверял. Можешь пересесть вперед», – предложил я. «Минуту займет». Еще одна болезненная и удивительно робкая улыбка. «Не стоит, правда. Все в порядке». Я повернулся к сидевшему справа от меня самураю. «Мы скоро доедем, 2 минуты». Голос у него был ровным, а лицо как обычно бесстрастным. Но я видел, что он тоже переживает за девушку. Просто предпочитал этого не показывать. Тали не любит машины. «Ей бы на природу», — хрипло пробасил Семен. «Я знаю, сам такой». Парень втянул в себя грязный воздух и поморщился. На его простом лице появилась гримаса отвращения. «Химия, выхлопные газы», — хмуро добавил он. «Нечем дышать». Я интересом на него посмотрел. Всего день прошел, но изменения были, что называется, на лицо. Коротко подстриг и помыл свои космы, где-то откопал спортивный костюм и, главное, хорошо выспался. Или, если точнее, проспался. Не суть. Главное, что теперь Семен больше не напоминал пропитого бомжа с последней стадии цирроза печени. Вполне себе спортивный молодой парень. Пухловатый слегка, но при этом высоченный как каланча и широкий в плечах. Как там его назвал болтун? Медвежонок? Ему подходит. Дикий, немного неуклюжий, но при этом чувствуется в нем какая-то скрытая опасность. Прямо как в его погибшем брате, только в несколько раз слабее. Но все же она была. Но все были со мной согласны. «Соберись, Рохля», — хмыкнул болтун и сильно хлопнул того по плечу. «Тебе даже делать ничего не надо. Наш босс», — парень бросил на меня насмешливый взгляд, — «сказал, что ты остаешься в машине. Сиди на жопе ровно, дружище, а мы пока загребем все бабки. Главное, мне немного оставь», — добродушно прогудел тот. «Маме подарок пришлю». Парень засмеялся. «Тебе и на пиво хватит, верно, босс? Оставим парню на пивос». Болтун сегодня был особенно энергичен. Больше трендил, больше приставал с вопросами и в целом много путался под ногами. Почувствовал запах денег, что сказать, и мысленно их уже тратил. «Замолчите, все», — взвизгнула Анфея. «Я для кого говорю?» Женщину достало, что ее просто игнорируют, и решила перейти к решительным мерам. «Чем больше людей, тем лучше. Я настаиваю, чтобы...» Я лениво поднял бровь. «Настаиваешь?» Бизнесвумен на секунду стушевалась, но тут же пришла в себя. Холода в ее голосе хватило бы, чтобы заморозить океан. «Наш клиент очень влиятельный человек», – прошипела она. «И было бы лучше», – выделила она это слово, – «если он смог бы увидеть всю нашу команду, а не только меня с мужем и...»